«Надо подумать», — сказал Хартон, сразу все поняв и став серьезным. «Вы хотите, чтобы мы, во-первых, вернули вам уплаченную за приключение сумму, так?» «Но это всего лишь во-первых, как вы точно выразились. А во-вторых, еще добавили за рекламу. И это помимо того, что вы получите от редакции». «Совершенно верно. Помимо гонорара». «Вот я и говорю, надо подумать». «Думайте, дорогой Хартон», — разрешил Фред. Хартон едва прищурил глаза, словно прицеливаясь, но тут же на его лице вновь возникла улыбка старого Вакха. «Но у нашей фирмы и без того отличная репутация. Вот, взгляните, это альбом, в котором наиболее уважаемые клиенты оставляют свои отзывы. Оттуда тоже?» «Ха-ха-ха-ха», — как ни в чем не бывало, засмеялся Хартон и стал говорить, как показалось Фреду, специально для того, чтобы потянуть время. «Все они без исключения восхищены. Ведь это так прекрасно. За каких-то пару-тройку десятков кларков испытать нечто такое, за что в нашей обыденной реальности расплачиваются целыми состояниями, а то и жизнью. Ужин в обществе квалифицированных людоедов, а? Вы представляете, дорогой Честер, эти невероятные ощущения, тем более, что есть абсолютная гарантия, что не они вами поужинают, а вы ими. Ха-ха-ха-ха, я согласен». «Не понял?» Фред действительно не понял этого странного перехода. «Я подумал, фирма согласна с вашим предложением. Мы даем вам экзотическое приключение с гарантией на все ваши 50 кларков. Это вполне приличная сумма. А затем, после вашей статьи, возвращаем вам деньги плюс...» «Плюс?» «Договоримся». «Поверил», — мелькнула в голове Честера торжествующая мысль. «Нет уж, я дожму его до конца. Я сыграю свою роль лучше Сары Бернар. Я хотел бы знать сумму вознаграждения вперед, господин Хартон», — официальным голосом сказал Фред. «Давайте профессионально отнесемся к делу. Вы продаете, покупаю я, потом я продаю, вы покупаете, заранее оговорив сумму». «Вас устроит плюс 100». «Плюс 150. Приятно иметь дело с масштабно мыслящим человеком». «Каждый мыслит на тот масштаб, которого он стоит». «Ха-ха!» — и вдруг оборвал. «Честер, интересно бы знать, кто из нас кого переиграет в конечном итоге». Фред похолодел. Хартон вновь зловеще крутил прядь волос на высушенной голове бедного индейца. Неужели они о чем-то пронюхали? Или догадались? Или в той картотеке, которой они располагают, зафиксирована его давняя дружба с комиссаром Гардом? А уж связать два посещения фирмы, вчерашнее и сегодняшнее, по силам младенцу. «Влип», — подумал Фред. «Это провал. И ничего не остается, как встать, якобы обидевшись на подозрение, и уйти, хлопнув дверью, пока голова цела». Хартон тем временем что-то определенно прочитал по лицу Честера и вновь изобразил улыбку. «Я, конечно, пошутил, дорогой Честер. Не обижайтесь. Давайте перейдем к выбору приключения, а уж затем уладим финансовый вопрос. Итак, чего вы хотите?» Вообще-то я контр-обозреватель вечернего звона. Но политика меня и вас в данном случае мало интересует. Используем лучше то, что я до сих пор остаюсь репортером уголовной хроники и нахожусь на связи с криминальной полицией. Короче, мне хотелось бы испытать на себе, а затем описать в газетном материале какой-нибудь способ убийства. А ничего, я ввернул ему про связь с полицией, мысленно похвалил себя Фред. И откровенно, и убедительно. Простое убийство или изощренное? Поинтересовался Хартон, как если бы продавец в обувном магазине спросил, вам туфли с пряжкой или с ремешком? «Но я хочу с гарантией», — напомнил Фред. «Разумеется», — подтвердил Хартон. «Однако убийств может быть... Вы представляете себе, сколько существует видов и типов убийств, дорогой Честер? Хоть вы и репортер уголовной хроники, я готов биться об заклад. Вы этого не представляете». «Тысячи!» Говорю без преувеличения. Прежде всего, убийства делятся на массовые и индивидуальные. Затем они классифицируются в зависимости от места и времени. Бассейн с муренами в Древнем Риме. О! А некоторые тантрические обряды Востока? Советую, настоятельно советую. Право, нет ничего слаще. Древние как-то в этом понимали. Хотя некоторые, должен сказать, предпочитают распятие на кресте. Что же касается съедения муренами, то... Я не хотел бы углубляться в прошлое, перебил Фред. И я уже сказал, если мне не изменяет память. Современный город, наше время... Традиционное, но какое-нибудь этакое убийство. Вы этого не говорили, если память не изменяет мне. Но замечу вам, дорогой Честер, что и здесь много видов и подвидов. Не без вдохновения произнес Хартон. Убийство в постели, в пьяной драке, топором и на электрическом стуле, из-за угла и с помощью винтовки... с оптическим прицелом, наконец, по приговору суда, или человеком из толпы. Среди способов чуть не забыл яд или обезвоживание. Впрочем, не берусь перечислять вам все существующие способы. Но если вам угодно, наши специалисты достаточно быстро подготовят разнообразные варианты, даже такие, которые не упоминаются еще в наших законах. Например, на операционном столе из-за ошибки хирурга. Короче, мы можем убить вас с применением современных данных науки, а можем и прирезать, как бешеную собаку. «Лучше, как свинью», — сказал без улыбки Фред. «Прирежьте меня, как свинью, поскольку это вечный способ, одинаково пригодны как в первобытном обществе, так и во времена нейрона и при торжестве кибернетики».